Погода, когда они тронулись со двора на двух превосходных лошадях, была холодной, но вместе с тем приятной. Сначала всадники проехали через приусадебный парк, затем по краю вспаханного поля и, наконец, направились к дороге, которая шла через небольшой лесок. Уже несколько лет Томас не садился на лошадь. Но разве можно забыть ощущение близости к чему-то благородному, сильному и первозданному? Поскрипывание кожаного седла, запах лошадиного пота, ритм движения — все было ему так знакомо. Хотя он и знал, что завтра все тело словно одеревенеет, а суставы будут болеть. Суперинтендант лет 10 не упражнял мускулы в верховой езде и теперь мог представить едкие комментарии Телмана и тщательно подавляемую улыбку Джека. На быстром галопе говорить было невозможно, но когда седокам пришлось перейти на шаг, двигаясь между деревьями, разговор между ними завязался самым естественным образом. Пирс ездил верхом хорошо, с элегантностью и сноровкой человека, который привык к седлу и любит лошадей. «Вы будете заниматься практикой в городе?» — спросил Томас как из желания хоть что-то сказать, так и из интереса. «О, нет», — быстро ответил будущий врач, подняв глаза к обнаженным ветвям над головой. «Я очень не люблю Лондон и уверен, что Джастина тоже предпочитает загородную жизнь. Наверное, смерть вашего отца нарушит ваши планы?» Теперь они ехали совсем медленно по змеящейся тропинке. Пирс немного вырвался вперед. Они преодолели небольшую речку, и лошади стали взбираться на противоположный берег, а из-под копыт посыпался в воду мелкий гравий. Ветер шелестел опавшими листьями, и где-то далеко слева залаяла собака. «Я об этом не подумал», — честно ответил Гревилл. «Мама ведь, конечно, останется жить в Оукфилд-хаус. Это совсем не то, что Эшвард-холл. У нас нет обширных земель и ферм с арендаторами. Я ей не понадоблюсь, и мы с Джастиной найдем где-нибудь пристанище, наверное, недалеко от Кембриджа. Но с финансовой точки зрения мое положение, полагаю, теперь улучшится. И вам, наверное, не надо будет заниматься медицинской практикой с целью заработка», — заметил Пит. Пирс круто обернулся, чтобы взглянуть на него. «Но я хочу ею заниматься». «Знаю, отец желал, чтобы я выдвинул свою кандидатуру в парламент, но мне это совсем не нужно. Меня интересует только здоровье общества с медицинской точки зрения». Лицо Гревилла внезапно зажглось огнем энтузиазма, а в глазах появился блеск, и он стал совсем не похож на того довольно пустоватого молодого человека, каким казался несколько мгновений назад. «Меня особенно увлекают болезни, связанные с неправильным питанием», — продолжил он. «Вы хоть немного знаете о том, сколько детей в Англии болеет рахитом? В медицинских справочниках эту болезнь даже называют английской. А слышали вы о цинге? Ею болеют не только моряки, а куриная слепота. Мы вот-вот научимся лечить эти и другие болезни, но пока никак не получается». «А вы действительно не хотите пройти в парламент?» — сухо спросил Пит, стараясь не отставать, так как они уже ехали в открытом поле. Но его спутник был абсолютно серьезен. «Можно ли изменить закон, пока он не будет достаточно обоснован доказательствами его необходимости? Сначала вы завоевываете внимание и доверие слушателей, затем их понимание, и только после этого, наконец, поддержку. И лишь потом наступает момент голосования и легализации вашего предложения. Так оно в парламенте, но так и в жизни. Только я хочу работать с людьми, которые нуждаются в помощи, а не спорить с политиканами и вырабатывать компромиссы». Томас слез с лошади и открыл боковую калитку в изгороде, придержав ее, пока Пирс проводил обеих лошадей, а затем закрыл и снова вскочил в седло, на этот раз уже элегантнее, чем в первый. «Мои слова, наверное, звучат очень высокопарно», — заметил юноша уже тише. «Я знаю, что во многих случаях жизни компромиссы необходимы, но не умею их достигать. Вот мой отец владел этим искусством блестяще. Он мог обаять людей и уговорить их на очень многое. И если кому-нибудь удалось бы разрешить ирландскую проблему, так это именно ему». У него была сила и власть, и почти совершенная неуязвимость. Он не питал страха перед людьми, как почти все мы. Он всегда знал, как нужно поступать в той или иной ситуации, как далеко можно зайти в уступках и чем за это придется платить. И никогда не менял решений. Суперинтендант размышлял над услышанным, пока они легким галопом скакали по весьма протяженному пастбищу. Да, он тоже замечал в Гревилле-старшем чувство уверенности в своих силах, хладнокровную твердость человека, который видит цель и никогда не сворачивает с пути. Это свойство было необходимым в избранной им профессии, хотя его и нельзя было назвать особенно привлекательным. Пирс не говорил этого прямо, но подразумевал без сомнения именно это. В его словах об отце не было теплоты и звучало очень мало грусти. Как и говорил Пирс, Оукфилд Хаус был значительно меньше, чем Эшвард Холл, но все же очень красивой усадьбой. Подъезжая с западной стороны, можно было предположить, что в доме не меньше 10-12 спален, а на дворе помещалась конюшня с множеством стойл и другие подсобные постройки. Это был загородный дом человека со вкусом, занимающим солидное общественное положение, а также довольно состоятельного. Они оставили лошадей на попечении грума и вошли в дом через боковую дверь. Пит уже чувствовал значительную тяжесть и тянущую боль в суставах. Значит, завтра он будет жаловаться на ломоту во всем теле. В холл вышел дворецкий. Вид у него был встревоженный, волосы взлохмачены. «Мастер Пирс, мы вас не ожидали?» Примечание. Обращение к несовершеннолетнему отпрыску дворянской семьи. Конец примечания. «Мистер и миссис Гревилл в отъезде». «Но, конечно». Тут он заметил Томаса, и выражение лица у него стало холоднее и сдержаннее. «Доброе утро, сэр». «К вашим услугам, сэр». «Тергут», — тихо ответил младший Гревилл, подойдя к дворецкому и взяв его за локоть. «Мне очень жаль, но произошла трагедия. Моего отца убили». «С мамой сейчас дядя Падрик, но было необходимо, чтобы я сюда приехал с мистером Питом». Он указал на полицейского, все еще поддерживая покачнувшегося домоправителя. «Мы должны просмотреть папины бумаги и отыскать письма с угрозами, которые он недавно получил. Если вам известно что-нибудь, что может быть полезным, то, пожалуйста, расскажите». «Убит?» Тергут был потрясен. Его напускной официальный тон сразу же исчез, и он, казалось, мигом постарел. «Да, боюсь, что это именно так», — продолжал Пирс. «Но, пожалуйста, скажите всем слугам, что перемен не предвидится, и они могут работать как прежде. Рассказывать обо всем не надо. Еще ни о чем не сообщали в газетах, и мы не известили родственников». Томас хотел было попросить Тергуда вообще никому не рассказывать о случившемся, но понял, что это невозможно. Дворецкий не сможет скрыть свое потрясение от посторонних глаз. Другие слуги вытянут из него новость против его воли. В доме уже чувствовалась атмосфера трагедии и страха. «Может быть, вы сумеете приготовить нам горячий тодди?» — продолжал молодой человек. «Примечание. Смесь бренди или виски с кипятком, сахаром, а иногда и с пряностями». Конец примечания. «Мы долго ехали верхом, а где-нибудь около часа подайте ланч в библиотеку. Немного холодного мяса или пирога, все равно, что у вас сейчас есть». «Да, сэр». «Я очень сожалею о случившемся, сэр. Уверен, что и все остальные из домашнего штата выразили бы вам свое сочувствие», запинаясь, ответил Тергут. «А когда нам ожидать домохозяйку, сэр? И, разумеется, надо будет приготовиться». «Я еще ничего не знаю, к сожалению». Пирс нахмурился. «Вы понимаете, Тергут, что в данный момент это государственная тайна. Думаю, что домоправительнице вы можете об этом рассказать, но больше никому. Отнеситесь к этому как к сугубо семейному неприятному событию». Он взглянул на Пита с несколько кривой усмешкой. «Ну, как если бы вы узнали о чем-то постыдном и никому бы не стали ни о чем рассказывать из соображения приличий». Тергут явно ничего не понял, но решил не рассуждать об услышанном, и на его лице выразилось повиновение. Когда он засеменил прочь, Пирс повел суперинтенданта в библиотеку, в углу которой стоял большой письменный стол его отца. Было холодно, но в камине лежала приготовленная растопка. Гревилл наклонился и разжег огонь, обходясь без помощи слуг. Убедившись, что пламя как следует разгорелось, он выпрямился и достал ключи от ящиков стола. В первом находились личные счета, и Пит быстро проглядел их, не надеясь найти что-нибудь, представляющее интерес. Это были счета от портных, рубашечных швей, квитанции заказов на две пары очень дорогих сапог, пару ониксовых запонок, веер из резной слоновой кости, отделанный кружевом, эмалевую коробочку для пилюль с женским портретом на крышке и три флакона с лавандовой водой. Дата на чеке указывала, что все эти вещи были приобретены в текущем месяце. Создавалось впечатление, что Гревилл был очень щедрым мужем, и Томас удивился. Он не заметил в его поведении и разговоре признаков подобного свойства. Юдоре предстоит ощутить особую горечь, узнав об этом после смерти супруга. В личной жизни этот человек оказался гораздо более чувствительным и эмоциональным, чем тот, кого она знала как общественного деятеля и политика. Полицейский застыл на месте, держа бумаги в руке и оглядывая хорошо меблированную библиотеку с полками вдоль стен и несколькими прекрасными картинами и рисунками, по большей части изображающими пейзажи Африки. Здесь были акварели, запечатлевшие столовые горы и бескрайние небеса над Вельдами. Книги на полках представляли собой главным образом многотомные собрания сочинений в кожаных переплетах, но в одном из шкафов стояли, по всей видимости, разрозненные произведения, и до них легко было дотянуться рукой, сидя в кресле. Томас решил, что просмотрит эти книги, если останется время. Гревилл-старший внезапно показался Питу более интересным как личность, и он почувствовал острый укол жалости при мысли, что погибший был не лишен богатой внутренней жизни и, очевидно, был способен на глубокие чувства. Пирс просматривал ящики с другой стороны стола. Достав несколько писем и проглядев их, юноша выпрямился. «Здесь есть и те самые», — сказал он мрачно, протягивая их суперинтенданту. «Некоторые содержат угрозы». Чуть помолчав, он добавил несколько удивленно. «Есть два анонимных, и одно, очевидно, о политике». Гревилл-младший неуверенно посмотрел на Томаса, дважды порываясь что-то сказать и каждый раз осекаясь, и в конце концов просто передал ему письма. Пит стал читать первое. Оно было написано печатными буквами, и смысл его был чрезвычайно прост. «Не предавай Ирландию или пожалеешь. Мы отвоюем нашу свободу. На этот раз никакой англичанин не заставит нас отступить. Убить тебя очень легко. Помни об этом». Неудивительно, что это письмо не содержало ни подписи, ни даты. Второе послание было совсем иным. Почерк у того, кто его писал, был твердым, разборчивым, а в конце была проставлена дата и указан обратный адрес. «Уважаемый Гревилл, мне в высшей степени неприятно обращаться к джентльмену по ниже следующему делу, но ваше поведение не оставляет мне выбора. Знаки внимания, которые вы оказываете моей жене, должны прекратиться немедленно. Я не собираюсь спускаться в подробности. Вы и сами знаете, в чем приступили черту, и объяснений с моей стороны не требуется. Если вы увидитесь с ней в иной, нежели это обусловлено светскими приличиями обстановки, то есть не в обществе других людей, я предприму необходимые шаги, чтобы начать бракоразводный процесс, и буду преследовать вас по суду как прелюбодея. Думаю, мне не нужно объяснять, что это будет означать для вашей карьеры. Я пишу это письмо с вполне серьезными намерениями. Из-за ее поведения при встречах с вами я потерял к ней всякое уважение, и хотя у меня нет желания обязательно разрушить ее жизнь и погубить ее репутацию, я сделаю это, не желая, чтобы меня и далее предавали подобным же образом. С наиболее возможной откровенностью, ваш Джеральд Истервуд». Пит взглянул на Пирса. Образ Эйнсли Грэвилла, всего несколько минут назад нарисованный его воображением, пошатнулся. «Вы знакомы с некой миссис Истервуд?» — тихо спросил он юношу. «Да, по крайней мере, знаю ее репутацию. Боюсь, она не слишком... не так хороша, как, возможно, хотел бы думать мистер Истервуд. Он был другом вашего отца?» «Истервуд? Нет. Вряд ли можно сказать, что они принадлежали к одному и тому же кругу. Отец, молодой человек заколебался, был хорошим другом тем, кто ему нравился, или тем, кого он считал ровней. Я не могу представить, что он вступил бы в связь с женой человека, хорошо ему знакомого. Я хочу сказать друга. К своим друзьям он всегда относился с большой лояльностью». Пирс, очевидно, хотел снова повторить только что сказанное, но вовремя сдержался, поняв, что и так весьма отчетливо подчеркнул свою мысль. Томас прочитал следующее письмо. Оно тоже содержало политическую угрозу и очень живо рисовало будущее Ирландии, но автор, казалось, явно склонялся в пользу протестантского приоритета в стране и сохранения земельных владений англо-ирландских лендлордов. В письме также содержались угрозы расправы, если Эйнсли предаст общие интересы. Следующее послание снова было личным и подписанным. «Мой дорогой Грэвилл, никогда не смогу тебе выразить всю глубину моей благодарности за щедрость, которую ты проявил ко мне в этом деле. Если бы не ты, меня постиг бы крах, возможно, заслуженный, но теперь, благодаря твоему вмешательству, я смогу возродиться к новой жизни и вести себя в будущем с большей осмотрительностью. Вечный твой должник, твой смиренный и благодарный друг Лэнгли Осборн». «А его вы знаете?» — спросил Пит. «Нет», — ответил Пирс, явно недоумевая. Было еще три письма. Одно с ирландской угрозой, но такое сбивчивое, что смысл его был почти непонятен, кроме лишь коряво сформулированной идеи свободы. Недвусмысленно была угроза в высшей степени красочной гибели, в связи с чем упоминалось о старинном предании о двух влюбленных, преданных англичанином. Другое письмо, очень длинное, было написано довольно близким и давним другом министра. В нем автор рассуждал о социальном верховенстве и классовой лояльности, об общих воспоминаниях и интересах, а также говорилось о глубокой и безусловной личной приязни и доверии. Томасу инстинктивно сразу не понравился автор письма, некий Малькольм Эндерс, и после этого он уже не мог относиться с прежним участием и к самому Грэвиллу-старшему. Последнее письмо осталось нераспечатанным, хотя штамп на марке свидетельствовал, что оно было послано почти две недели назад. Наверное, для Эйнсли это письмо не представляло интереса. Вероятно, он узнал почерк и даже не побеспокоился прочитать послание. А может быть, получил это письмо, когда камин не горел и его нельзя было сжечь, а бросить конверт в мусорную корзину, где его нашли бы любопытные горничная и лакей, умеющие читать, министр не хотел. Полицейский осторожно вскрыл конверт. Это было любовное письмо от женщины, подписавшейся именем Мэри Джейн. В нем говорилось об интимных отношениях, прекращенных по инициативе Грэвилла, вдруг и без каких-либо объяснений, кроме лишь одного, что она, Мэри Джейн, ему наскучила. Письмо дышало грубостью, вызвавшей у Пита чувство отвращения. Оно было требовательным, и в нем не ощущалось никакой нежности. Любила ли Эйнсли эта женщина или нет, но, как мог догадываться Томас, она использовала его в определенном отношении. Суперинтендант вернул письма Пирсу. «Теперь я понимаю, почему он, возможно, не слишком серьезно воспринимал угрозы», — деловито пояснил он. «Они могли исходить от любого встречного, и от националиста, и от протестанта-юнианиста. Письма никак не могут нам помочь. Впрочем, возьмем их с собой». «Только угрожающие?» — поспешно спросил молодой человек. «Да, разумеется. Остальные заприте в ящике. Позже вы сможете их уничтожить, если мы не обнаружим никакой их связи со случившимся». «Они не могут ее иметь», — ответил Пирс, держа письма в руке. «В них нет ничего политического. Это просто некрасивая интрижка, ну две. Но с обеими было покончено до трагедии. Вы не можете их просто-напросто сжечь и никому о них не рассказывать. Моей матери и так тяжело. Даже сейчас, когда она не знает об этих связях. Заприте их опять в стол, распорядился Пит, и держите ключи у себя. Когда с делом будет покончено, вы приедете сюда, снова все разберете и уничтожите те, что лучше не придавать огласке. А теперь позвольте мне проглядеть содержимое оставшихся ящиков. Появился дворецкий с расстроенным лицом и подал им две кружки с горячим тодди. Казалось, он готов был спросить, не увенчались ли их поиски успехом, но передумал и удалился,